Глава 47. Загадки Стикса. Легенду об изначальных Нестор рассказал достаточно быстро. Все благодаря тому, что часть ее я уже знал из рассказов сестры и тем видением, которое она мне показывала. Единственное, что я не знал, ее возраст. Сестра, оказывается, была последней из всего этого рода. Изначальные были в давние времена неким балансиром между миром зараженных и иммунных, защищая последних с их отсталым оружием, копьями, топорами и мечами от полного исчезновения. Знаниями о том, как вызывать их, обладали старейшины и, уходя, передавали эти знания своим преемникам. Но последнего изначального видели уже очень давно, и с тех пор они не откликаются на зов. «Ну вот ты!» Задумчивый взгляд серых глаз из-под седых густых бровей, казалось, просвечивает меня как рентгеном. «Я не ожидал такого. Жаль, что ты мне раньше не попался». «Зачем?» — заинтересовала меня его последняя фраза. «Да ладно!» — махнул рукой старик, а в эмоциях мелькнула грусть с примесью обиды. «Ну давай, спрашивай. Что ты там о Стиксе хотел узнать? Что знаю, утаивать не буду». Я задумался. Вопросов за все время пребывания здесь накопилось много, и об устройстве этого мира, и о его обитателях, и о тех негласных законах, по которым все это функционирует. На некоторые вопросы я уже и сам нашел ответы, скитаясь по пеклу. Допустим, о том, что среди зараженных существует некая иерархия, в результате чего они могут собираться в стаи, и о том, что чем развитее зараженный, тем больше у него появляются зачатки интеллекта. И если кусач или рубер могут организовать простенькую засаду, то элита не просто организовывает, но и вполне себе справляется с управлением стаей и организацией сложных атак. Что подтвердилось еще тогда, в Иркутске. Понял я и то, что высшие зараженные могут иметь дары наподобие тех, что появляются у людей. Так с чего же начать? Скажи. Наверное, банально будет, но все же. Что такое Стикс? Не банально. Но мой ответ, боюсь, тебя не удовлетворит. Старик улыбнулся. На самом деле этого не знает никто. Ну, наверное, за исключением тех хватов, кто ушел. Могу сказать только свое мнение. Он посмотрел на меня, и я согласно кивнул. Стикс для каждого свой. Даже в понимании иммунных есть масса версий. Кто-то утверждает, что это планета, и все, что здесь происходит, создано инопланетными цивилизациями. Кто-то считает это чистилищем, последней инстанцией в путешествии души по грешным мирам. Знаешь, в некоторых мирах есть такое мнение, то ли религиозное, то ли философское, уж не знаю, что у каждого свой ад и свой рай по ту сторону. Я за все годы, проведенные здесь, пришел именно к такому мнению. «А для тебя что это?» «Для меня?» Старик хмуро взглянул на меня. «Этого я не скажу. Не потому, что не знаю, а потому, что не хочу. Уж извини». Я покачал головой, давая понять, что обиды никакой и не может быть. «Кто такие килдинги?» — вспомнил я странное название из книжицы института и тут же эмпатией почувствовал волну щемящей тоски, обиды и злобы. Это была именно злоба. Ни ненависть, ни гнев, ни агрессия, а именно злоба. То чувство, которое мы можем испытывать к родным, любимым людям, совершившим что-то ужасное, непоправимое, и мы злимся то ли на них, то ли на себя, не в силах что-либо изменить. Что-то связывало Нестора с этими килдингами, что он явно не хотел афишировать и моментально поставил блок. Теперь я не мог ничего ощущать в его эмоциях. «Значит, знает о моей эмпатии», — удивился я. «Секта фанатиков», — ответил Нестор, — «жестоких и опасных. Они называют себя «дети Стикса» и практикуют жертвоприношения во имя его. Говорят про себя, что они хранители сакральных знаний, которые им дал сам Улей. Как по мне, свихнувшиеся религиозные фанатики, умело пользующиеся дарами. Как и в любой секте, поклонение Верховному беспрекословное. Ясно. Я смотрел на внешне спокойного старика, но чувствовал, что внутри него идет борьба, и не торопил с продолжением. «Давай-ка чаю попьем», — предложил Нестор спустя минуту тишины. «Извини, что замолчал. У меня кое-что связано с этой сектой». «Что-то личное?» — спросил я и тут же отругал себя за столь некорректный вопрос. «Извини. Не отвечай, если не хочешь». «Да чего уж там», — грустно вздохнул он. «Марфа, сестра моя туда ушла». Я понял, что за тоска и злоба вспыхнули в нем, когда я спросил о секте. Но Нестор быстро справился со своими чувствами и уже подвешивал над костром котелок с водой. «Знаешь», — решил я увести разговор в другую сторону, — «у меня сложилось впечатление, что всем этим кто-то управляет. Не знаю как, не знаю откуда, но без управления все это вряд ли может работать». Просто не прослеживаются физические законы, которыми определялось бы то, что здесь происходит. Нет, не так. В том моем мире, откуда я, там все обусловлено какими-либо физическими причинами. А здесь? Чем обусловлены перезагрузки кластеров? Почему в пекле перезагрузки идут непредсказуемо, хотя я смог вычислить некую последовательность? Что на это скажешь? Но основной ответ я тебе уже дал. Улей у каждого свой. А насчет этой вашей физики, так в твоем мире ты много чудес видел? Ту же эмпатию, которой ты меня сканировал?» Старик улыбнулся. «Ну, извини, я не специально, просто привычная мера предосторожности». «Не страшно». Он опять улыбнулся, видя мое замешательство. «Ну так что, видел?» «Нет, не видел». Я согласился. До того времени, как я сюда провалился, я и не представлял, что такое может существовать. «Вот видишь, другой мир, другие законы. До конца понять все закономерности, все процессы не может никто. Ни в твоем мире, ни здесь. Или головастики в твоем мире все поняли?» «Куда там?» — ухмыльнулся я. «А насчет управления все возможно», — загадочным тоном произнес Нестор. «Поверь. Мнение твое со временем меняться будет. Так что сейчас такая теория, а что будет завтра, один улей знает». Вода в котелке тем временем вскипела, и я кинул туда 3 шарика чая. Через несколько секунд чудесный аромат начал распространяться по всей полянке, на которой мы с Нестором обосновались. «Надо же!» — Нестор с наслаждением отпил 2 глотка. «Люблю чай!» «Но вот такой пью впервые. И где ты такой нашел?» «Улей велик, мест много», — решил съязвить я. «Да нашел случайно на одном из кластеров, пока сюда шел». Нестор улыбнулся и покачал головой. Еще с минуты мы молча наслаждались чудесным напитком. На ночном небе уже вовсю танцевали звезды, тихий ветерок шевелил кроны сосен, а на западе... Временами горизонт озарялся заревами пожаров, вспыхивающих на выедаемых тварями кластерах. Если бы не эти далекие всполохи и необычное звездное небо, можно было бы решить, что ты находишься дома, в привычном мире и сидишь со старым другом у костра, ведя душевные беседы. Накатила тоска по друзьям, любимым, по родителям. Где-то там, в далекой неизвестности, живет архитектор Олег. Все так же работает ночами, иногда выбираясь к Иванычу на базу, на шашлыки или плов. Все так же под утро сдвигает на край кровати Флинта, который своим горячим пузом умудряется нагреть место даже через одеяло. Живет и не подозревает, что где-то в пространстве существует его копия, двойник, хотя... Какой уж двойник? Нет здесь Олега. Есть скиталец, 2 раза уже прошедший по краю, и Улей его знает, сколько еще предстоит пройти. Я тряхнул головой, сбрасывая накатившее наваждение и прогоняя тоску, и посмотрел на Нестора. Старик сидел неподвижно и смотрел куда-то в небо, словно мысленно общаясь с невидимым собеседником. Я практически на физическом уровне ощущал его внутреннюю энергетику. Внешность совершенно не соответствовала тому потоку, что исходил от него. Интересно, а другие также чувствуют его или нет? И вообще, он хват, и надо разузнать о хватах побольше. Эта мысль окончательно вернула меня в реальность. «Твоя очередь», — Нестор обратился ко мне, оторвав свой взгляд от неба. «Сестра, расскажи про нее». «Да, если честно, я многое не знаю», — я задумался. «Могу рассказать лишь то, что сам видел, и то, что она рассказала мне. Но придется начать почти с самого начала». «Я готов выслушать». Нестор повернулся ко мне, и вызванные светом от пламени костра резкие движущиеся тени добавили к ощущению силы еще более загадочный вид. Я вкратце рассказал старику историю своего провала в улей, знакомство с Фомой, Риной и Пуговкой, рассказал, как пытались спасти Ирбиса, и историю Кристин всех нас, и то, как в первый раз проявился мой зверь, после чего я поймал жесткий откат, чуть не отправивший меня за черту. Дальше я не знаю, что происходило. Помню только чувство невесомости и постоянные картинки, которые, как оказалось, мне транслировала сестра. Да еще странное синее свечение и такого же цвета субстанцию, затягивающую мои раны. Я сделал глоток уже успевшего остыть чая и продолжил. Сколько я был без сознания, я не знаю. Очнулся уже вот такой, почти на острове. Так я то место назвал, где база Нолда, в черноте. «А как первый контакт прошел с ней?» — спросил Нестор. На удивление спокойно. Услышал шелест сначала, потом в голове, внутри, будто защекотало что-то, а потом увидел ее. Не было ни страха, ни ужаса, просто как будто незнакомца, иностранца встретил. Рукой ей в приветствие помахал. Улыбнулся я, вспомнив то свое робкое приветствие. И она в ответ щупальца подняла. Вот и познакомились. «А как вы с ней общались?» Поначалу картинками. Сами собой в мозгу всплывали. А когда она первый раз принесла мне еду, тушу кабана, в голове прозвучали слова. «Еда, тебе». Потом я просто говорил, а она мне также телепатически что-то отвечала. И чем больше мы общались, тем лучше становилась ее речь. Мы даже соглашение заключили. Она учит меня, а я учу ее. «Чему?» — поинтересовался Нестор. «Ее человеческому общению, мыслям, пониманию жизни по-человечески. В общем, всему, что связано с человеком. Она взамен учила меня справляться со всеми моими возможностями, поясняя и показывая на примерах. Как-то сунулся с дуру в черноту. Она как будто звала, манила меня». «Как это манила?» — перебил меня старик. «Меня тянуло туда, как будто она живая», — пояснил я. «Чуть не сдох тогда. Очнулся глубоким стариком, высохшим, бессильным. Спасла тогда меня сестра, принесла капсулу энергетическую». «Что за капсула?» — не понял Нестор. «Ну, батарейка, типа у элиты», — попытался пояснить я, но Нестор покачал головой, давая понять, что не понимает, о чем речь. Я встал и, подойдя к своему рюкзаку, вытащил завернутые в ткань капсулы. Достав одну, я решил, что неплохо было бы подзаправиться, хотя энергия белой жемчужины все еще не усвоилась до конца. Но перед этим передал ее Нестору. Он долго рассматривал капсулу со всех сторон. Наконец, утвердительно кивнув, видимо, своим скрытым мыслям, передал ее мне обратно со словами: «И что с ней делать?» «Смотри». Я достал свой неизменный Рюи и, вскрыв капсулу, выдавил содержимое наружу. На мгновение, увидев парящий, словно в невесомости, переливающийся золотым свечением шар, Нестор даже отпустил блок своей эмосферы, позволив мне почувствовать степень его удивления. Но внешне он был абсолютно спокоен, и седые брови лишь чуть вздернулись, когда я втянул все содержимое внутрь себя. Пока внутри меня привычно бушевал термоядерный пожар, Нестор терпеливо ждал, ничего не спрашивая. «Я знал, что у элиты внутри формируется энергоцентр, но он настолько защищен, что пробить его невозможно», — но не знал, что его можно использовать так». Старик, наконец, нарушил молчание. «Не советую. Можно переборщить, и тогда все. Ни один знахарь не спасет. Я вел одному умирающему через капельницу что-то около 5 миллилитров. Так думал, его порвет изнутри». «И что с ним?» «Не знаю», — я пожал плечами. «Его в стаб увезли». «Ну, а ты как? Как ты справляешься с такими дозами? Ты квас?» «Нет. Я сам не знаю, кто я», — улыбнулся я. «Как сестра сказала, иной новый вид». Нестор пристально смотрел на меня, рассматривая, как будто наконец увидел перед собой зверя, которого долго и безуспешно искал. «Не буравь взглядом», — нарушил я затянувшуюся паузу. «Во мне ее кровь, так что часть моих умений наследственная, а часть — дары улья. Мне доступно все, что может она, только открывается это постепенно, и нужно понять, как этим пользоваться. Недавно вот научился кластеры читать, что происходило в прошлом. А часть моих умений — это дары улья, например, видеть внутренние органы всего живого». «Да...» — Нестор немного расслабился. «Ты вот что. Никому больше этого не рассказывай. Ни о себе, ни о своих дарах, иначе за тобой охота начнется. В этом мире есть твари пострашнее тех, что сейчас устраивают пир там, на Западе». «Да, я уже понял», — кивнул я в ответ. «Но ведь с твоей стороны ничего подобного не будет?» В ответ старик просто раскрыл свою эмосферу, чтобы я почувствовал все его эмоции и желания. «Можешь не беспокоиться», — спокойно произнес он. «Я умею хранить чужие тайны. Ну, так вернемся к твоей сестре. А почему сестра?» «Но это я ее так назвал, когда она затруднилась ответить, как ее зовут. Я-то думал, коль существо разумное, значит, и имя должно быть. Оказалось, нет. Вот и назвал так, раз мы с ней брат и сестра кровные. Я один у нее теперь». «А были еще? Расскажи». «Были», — вспомнил я картинки, что транслировала мне сестра и ее рассказы. «Но их всех истребили. Последними она потеряла своего самца и детеныша. Внешники уничтожили. Сестра потом целую колонну порвала, отомстила. Она всегда твердит, что не может терять больше. Поэтому-то и спасает меня все время. И учит, по-своему учит. Иногда жестко, иногда страшно, но всегда эффективно». «Это как?» — не понял Нестор. «Она всегда делает так, чтобы я сам собственными силами справился, своим умом дошел. Это гораздо эффективнее, чем 200 раз рассказать. Вот так и учит. Точнее, учила. Теперь я сам стараюсь новое в себе и мире познавать, но от твоей помощи не откажусь». «Чем смогу, помогу. Но сперва скажи, ты не боялся, что она, изучив психологию и отношения между людьми, начнет применять это против них?» «Была такая мысль в самом начале», — вспомнил я свои опасения. «Но у нее нет таких намерений. В этом я абсолютно точно уверен. Интерес к людям есть, а вот ненависти и злобы нет. Я наоборот боюсь, что она станет теперь к людям пытаться выйти, а вот они точно не упустят шанса добыть белые жемчужины». «Боюсь, что не белые», — вздохнул старик. «Ты что имеешь в виду?» Я поднял на него удивленный взгляд. «По легенде, у изначальных жемчужина только одна». Нестор замолчал на секунду, будто набираясь решимости, чтобы сказать главное. «И она золотая. Жемчужина Бога, так сказать, дает невообразимые возможности употребившему ее. Но согласно той же легенде, никто никогда еще не нашел ее». Нестор вновь задумался о чем-то своем, глядя в костер, где веселые язычки пламени хаотично танцевали на обугленных поленьях. Я также засмотрелся на весело пляшущее пламя, а в памяти начали всплывать картинки прошлого. Разговоры с сестрой, наш остров среди черноты, мое обучение, инициация и первый крестник Сильвер, и его взгляд, когда прощались в той деревушке, Ирина. Решимость бороться до конца за жизнь своей дочери, которую я видел в ее глазах. пуговка с ее серыми глазками на кукольно-красивом личике в окружении каштановых кудряшек волос. «Мне пора». Я встрепенулся от мысли о том, что спасение пуговки лежит в моем рюкзаке, и я могу не успеть вовремя. «Боюсь не успеть, только последний вопрос у меня к тебе, Нестор». «Задавай». Нестор оторвался от созерцания огня. «Я же сказал, что смогу, то расскажу». «Хваты. Кто они и куда уходят в конце своего пути? Ты ведь тоже хват, насколько я понял из твоего рассказа». «Хват». Нестор улыбнулся. «Ну что же, ответ на первую часть твоего вопроса прост. Хваты — это старожилы Улья. Большинство из них попало сюда очень и очень давно. Они выжили здесь без всех этих ваших пушек и пулеметов. Копья да мечи — вот все, что у нас было. Рубились с тварями на коротке, пока не получили свои дары, и выживали тогда лишь сильнейшие и телом, и духом. Потому что нет среди них гнили, как теперь. Мы учились не воевать с Ульем, а жить с ним в гармонии. Потому и изначальные, как я тебе говорил, были как баланс между миром иммунных и миром зараженных. Опыт, приобретаемый столетиями, дары Улья, все это позволяет нам, хватам, быть выше всего того хаоса, в который превратился сейчас Улей. А отчего это произошло? «Прогресс», — спокойно ответил Нестор. «Сначала стали появляться пуколки ваши, типа пищалей. Потом все развивалось, позволяя уже не подпускать твари близко и вести войну с ними, имея преимущество. Так и стало легче выживать всяческому отребью человеческому. Муры появились, да и среди остальных иммунных много всяких нечистых на руку людишек. Знаешь, небось?» «Много вас?» — поинтересовался я. «Достаточно», — Нестор опять улыбнулся. «Но мы не показываемся в основном. Есть хваты уже из новых, пришедшие позже из развитых миров. Они живут по разным стабам, правят. Мы же не стремимся к такой власти. Живем по старым принципам в гармонии с Ульем. Охраняем свои знания». «А почему бы не рассказать всем о своих знаниях? Почему не помочь людям осознать, понять то, что знаете вы?» «Не каждая помощь пойдет во благо. Есть знания, доступ к которым можно получить лишь достигнув определенного морального уровня развития. А к этому каждый должен пройти сам. Доказать, что достоин. Почему, думаешь, сестра твоя учила тебя через жестокие испытания? Именно по этой причине. Естественный отбор, так сказать. И именно поэтому я не отвечу тебе на вторую часть твоего вопроса». Старик замолчал, смотря мне прямо в глаза. Мудрый взгляд его серых глаз почему-то вызвал у меня ассоциации с пуговкой. Что-то кольнуло в груди, и я, оторвав взгляд от старика, встал. «Ну что же, мне действительно уже пора». Я посмотрел на первые признаки близкого рассвета, что появились уже на горизонте. «Благодарю тебя, Нестор, за спасение, за то, что рассказал мне многое, раскрыл глаза. Даже не знаю, чем могу тебя отблагодарить, белой жемчужиной, может быть». «Мне они без надобности», — покачал головой Нестор. «Достаточно того, что ты мне поведал. Так что ступай с Богом. Может, свидимся еще, и тогда ты мне чем поможешь». Я быстро собрался, накинул рюкзак и, кивнув на прощание Нестору, пошел в сторону черноты. Седой старик в длинном поношенном кожаном плаще, с широкополой шляпой на голове, придерживая за ремень висевшую на плече старую двустволку, смотрел на уходящего к черноте парня. «Иди, Витязь, спасай своих. Только не перешагни черту, а сдюжишь, спасешь свою чернявенькую. Будет она тебе парой, уравновесит твоего зверя». Тихо проговорил старик, одним движением ладони погасил костер и в то же мгновение с тихим хлопком исчез, будто и не было его. Лишь угли потухшего костра остались напоминанием о недавнем разговоре.